И как вы считаете, разве не по справедливости я занял вот этот дом, потому что враг сжег мой дом? Я так и написал господину Вальтеру Мюллеру, и он согласился. Ну что, поехали? Да, нам пора. Но у меня еще есть один, нет, два вопроса. Можно? Вы ведь тут 45-го года. Конечно, мы знаем, как тут было трудно, тяжело немцам, был страшный голод. В одном из сообщений кёнигсбергских очевидцев есть такие факты, что в городе поубивали всех кошек и собак для еды, что на рынке продавали фрикадельки из человеческого мяса. Что вы знаете об этом? Есть русская поговорка «голод не тетка». Был ли голод? Умирали ли от него местные жители? Конечно. На всех кёнигсбергских кладбищах, как в Ленинграде во время блокады, лежали сотни трупов, завернутые в простыни, тряпки, мешки и обвязанные, как кули с картошкой, веревками, какими-то проводами. Время-то было какое! Сотни городов в руинах, карточная система для всей страны, голод в самой России. Но так ли уж совсем было брошено на произвол судьбы местное население? Недавно я получил в областном архиве документы о тех тяжелых годах. Да, между прочим, я тоже там получил кое-какие бумаги. Вот, в соответствии с приказом военного коменданта города от 3 июня 1945 года для питания немецкого населения было выдано 50 тонн свежего мяса, 90 тонн сушеного картофеля, 200 тонн ржи и 50 тонн крупы, также 50 коров. В другом приказе около 100 тысяч жителей Кёнигсберга были разделены на три категории, а именно 45 тысяч больные, дети и неработающие получали по 200 граммов хлеба, по 200 граммов, а вы в блокаде. Я получал 125 граммов. 35 тысяч чернорабочие, по 400 граммов, для 20 тысяч квалифицированных рабочих 600 граммов. Несколькими распоряжениями создавались и обеспечивались больницы и сиротские дома. Назначалось улучшенное питание и обслуживание. В одном из приказов от 30 марта 1946 года говорилось о создании детского сада на 200 коек для детей-сирот. Но было ли так на самом деле? Вы знаете, ведь и нам тут было жить нелегко. Но мы как могли помогали немецким детям. У нас в доме жила девушка Лотта, и вот она как-то привела мальчика лет 7, говорит: «Это мой племянник, можно, он будет приходить, я буду делиться с ним тем, что у меня в тарелке». А потом привела племянницу, затем сына своей подруги, потом еще двух девочек, живших с бабушкой. Иногда на кухне у нас собиралось 6-8 детей. Однако глянем, что там еще в бумагах. Барон читает: «Летом 1946 года советская администрация приказом номер 325 обязует немцев временное гражданское управление создать в каждом районе дома культуры. Голод, нищета и дома культуры. 15 ноября была сформирована камерная концертная группа для обслуживания немецкого населения концертами, эстрадой и цирковыми представлениями. Есть показания местных жителей, что цирковые представления давались и в церкви, а также это ваша эстрада, то есть варьете. Так ли это? Приказом номер 302 в Кёнигсберге создавались немецкие школы. 10 октября 1946 года было открыто 40 младших и 10 средних школ с привлечением немецких учителей. Но директора были русские. Издавались две немецкоязычные газеты «Neue Zeit» и Теглихи Рауншау. Вы их видели, эти газеты? Господи, барон, да газет ли было? Но сколько все же погибло немцев в Кёнигсберге от голода? По данным немецкого автора Штарлингера, во время капитуляции Кёнигсберга в нем еще было примерно 100 тысяч человек, а вывезено в Германию в период с 1946 по 1948 годы всего 25 тысяч человек. Выходит, что 75 тысяч погибли от голода и слабости, так? По данным, что я имею, в Германию уехали 40 тысяч. Значит, все же погибло 60. Это ужасно. Как понять такое? Кого винить, как вы считаете? В Ленинграде умерло от голода более миллиона человек. Кого винить, барон? Где искать истоки? Может, стоит припомнить тот знаменитый великий в истории германского фашизма Дер Таг фон Потсдам, когда старый полуглухой герой Первой мировой войны Пауль фон Гинденбург передал полномочия рейхспрезидента Адольфу Гитлеру. Или вспомним историческое факельное шествие 30 января 1933 года. Сколько факелов, сколько огня, от которого вскоре вспыхнет и скорчится, обуглится в пожарище Второй мировой войны почти вся Европа. Да, это так, я согласен. Как это по-русски? Гляди в корень, да? И тогда уж самый последний вопросик. Вернемся к нашим сокровищам. Что в Тарау? Будете ли вы разрабатывать версию Понарт? И вот что еще я слышал, что вы сейчас куда-то ездили. Нашли под Даркеменом какие-то сокровища, да? Можно об этом узнать? В Тарау на глубине 9 метров обнаружился крепкий бетонный свод какого-то сооружения. Нельзя сказать с уверенностью, что это потолок именно того секретного бункера, которые мы ищем, но в следующем году мы все узнаем. Дело в том, что в шахту стала поступать вода, и мощный насос не справляется с ней. Версию Понарт мы изучаем. Не исключено, что вот-вот и начнем там поисковые работы, а в Озерск, бывший Даркемен, я ездил для того, чтобы осмотреть обнаруженное там кладбище немецких и русских солдат, погибших в 1914 году, во время Первой мировой войны. «Мой двоюродный дедушка там воевал», — говорит баронесса. «И мой дальний родственник, дядя бабушки», — говорит барон, — «и кладбище, по правую руку каменные кресты с немецкими фамилиями, по левую русские кресты. Мы сделали план кладбища, схему переписали фамилии. Мы, я имею в виду наш фонд культуры, хотим отыскать все захоронения Первой мировой войны, чтобы взять их на свой учет и охрану. А сокровища? Ну, как в наших делах, дорогой барон, без сокровищ? Пограничники задержали там двух людей. Они что-то искали у озера. Когда стали выяснять, кто такие, откуда, зачем они тут, оказалось, что это два литовца с картами и схемами, которые ищут клад, казну армии генерала Самсонова. Версия такова. Дед одного из искателей приключений перед смертью сказал, что он был в составе маленькой особой группы штаба армии, когда германское командование Пауль Гинденбург и Людендорф разработали план разгрома русских армий генерала Самсонова и генерала-барона Ренекампфа, и блестяще осуществили этот план. То, как гласит легенда, Александр Васильевич Самсонов, перед тем, как пустить себе пулю в висок, якобы приказал начальнику штаба армии, во что бы то ни стало, нужно вынести в Литву и дальше в Россию документы, ордена, золото и реликвии армии. Соберите небольшую мобильную группу.